Вместе мы с вами верили, вместе любили, пели, вместе дороги мерили, часто подвой метели. Вместе дороги мерили, часто подвой метели. Труд небольшой, но делали, вместе огнем горели. Вместе ночами белыми синюю даль смотрели. Вместе ночами белыми синюю даль смотрели. Вместе стояли прямо мы, слыша угрозы злые. Были пред Богом правыми, чисты пред миром были. Были пред Богом правыми, чисты пред миром были. Край дорогой и солнечный, светлой придем мы песни. Там, где нет слез и горечи, вечно мы будем вместе. Там, где нет слез и горечи, вечно мы будем вместе.